Мы только один раз за все это время встаем с кровати, чтобы выпить вина, а потом спешим обратно, не желая терять ни минуты. Немного позднее я, разгоряченная и влажная от пота, поднимаю глаза и вижу высоко в небе бледное ноябрьское солнце. «Господи, мне пора!» — вскрикиваю я в отчаянии. «Увы, расставание неизбежно. Господи Боже!» «Время!» — кричит Нед, вскакивая с кровати. «Дай я помогу тебе, моя любимая жена!» Я поднимаюсь и, нисколько не стыдясь своей наготы, бросаюсь к мужу, чтобы в последний раз прижаться к его телу. После этого мы разъединяемся и начинаем одеваться, причем Нед прилагает немыслимые усилия, чтобы помочь мне облачиться в мои наряды. «Ну вот», — говорит он, надевая дублет на помятую рубашку и возясь с пуговицами. «С тобой все в порядке. Никто ни за что не догадается, чем ты занималась». «Стыд и срам!» — притворно вздыхаю я. Но хотя мне хватает духа шутить, я на самом деле с трудом сдерживаю слезы. «Когда же мы увидимся снова? Муж мой!» «Как только удастся это устроить», — заверяет меня Нед. «Джейн поможет нам, не сомневайся. Поцелуй меня, любовь моя!» Мы на всех парах несемся вниз, где уже наступил прилив. Встревоженная Джейн подозвала к пристани лодочника. Нед целует меня на прощанье. Я вырываюсь из его объятий и сажусь в лодку. Когда я оглядываюсь, Нед стоит на вершине лестницы и машет мне, лицо его задумчиво. Потом он разворачивается и исчезает в доме. Лодочник отталкивается от берега и гребет вниз по течению к Уайт-Холлу. И ровно в 11 часов я, аккуратная и чопорная, как то и подобает камерфрейлине, сижу за столом рядом с лордом Гофмейстером. Кейт, 1484 год, замок Раглан. Жизнь Кейт вошла в заведенную колею. Месса утром, обязанности хозяйки дома, обучение искусству управлять слугами под доброжелательным руководством графини Анны. Кроме того, она должна была за обедом сидеть с Уильямом во главе стола, когда муж находился дома, что случалось довольно редко, ибо обязанности постоянно вынуждали его разъезжать по округе, сплачивая силы сторонников короля. Бесконечные часы Кейт проводила за рукоделием и разговорами с вдовствующей графиней. Слушала, как замковые менестрели пели старые песни, а потом ужинала, прежде чем отправиться в постель с графом, который каждый вечер исполнял супружеские обязанности. Как она и предполагала, гости в замке появлялись редко. Иногда случайный путник просил приютить его на ночь. Иногда из Херефорширда приезжал единокровный, незаконно рожденный брат Уильяма, Ричард Герберт. Это был грубоватый, добродушный, твердо стоящий на земле человек, черноволосый, как и все Герберты, хотя в его волосах уже пробивалась седина. Он был гораздо старше Уильяма, появившись на свет во времена беспутной юности его отца. Кейт всегда с удовольствием общалась с ним, потому что Ричард был остроумный рассказчик и вообще человек куда более общительный, чем ее муж. Однако и сам Уильям в такие дни становился более разговорчивым. Здесь, в Раглане, он был в своей стихии, среди людей, которых знал всю жизнь. Когда он выезжал из замка, они выбегали, чтобы увидеть его, и выкрикивали ему благословение, потому что граф был для них хорошим господином. Из уважения к хозяину они были вежливы и с его английской женой, хотя и держались не без настороженности, потому что знали, чья она дочь. Но Кейт вознамерилась обаять их своими манерами, живыми разговорами и вскоре стала хорошо известна в деревне, приютившейся возле стен замка. Они с Мэтти, которая теперь была мужней женой и с гордостью носила чепец добропорядочной дамы, взяв в сопровождающие нескольких стражников, отправлялись на еженедельный рынок у деревенского креста. А иногда они заходили в церквушку, посвященную святому Кадоку, уэльскому принцу, который стал настоятелем монастыря и был канонизирован. И хотя произошло это еще в древние времена, местные говорили о Кадоке с такой фамильярностью, будто он жил среди них. Кейт эта церквушка показалась очень милой. Она с интересом разглядывала внутри надгробия каких-то древних лордов, Пембрука, который увеличил и украсил церковь, среди них не было. Его искалеченное тело, как сказал ей Уильям, было похоронено в Абергавене. Кейт подумала, что, возможно, когда-нибудь упокоится здесь и она сама, и от этой мысли мурашки побежали у нее по коже. Так невыносима была мысль, что всю оставшуюся жизнь придется прожить здесь, а ее кости навечно останутся в Уэльсе, графиня оказалась надежным другом. Когда у охваченной ужасом и истекающей кровью Кейт в начале ее первой беременности случился выкидыш, именно Анна успокаивала юную невестку, сидела с ней, держала ее за руку, пока боли не стихли, сама завернула в тряпку и унесла крохотное, не сформировавшееся до конца тельце, которое могло бы стать ее внуком. После этого отношения между двумя женщинами стали еще ближе, и они стали делиться сокровенным. Именно Анна рассказала Кейт о прошлом Уильяма. Однажды осенним вечером, когда они сидели вместе, расшивая алтарное покрывало для церкви, старушка принялась вспоминать о покойном лорде Пембруке. «Мы любили друг друга. Любили сильнее, чем большинство других людей». Она задумчиво улыбнулась, когда милорд узнал о предстоящей казни. Его охватило отчаяние при мысли о том, что я могу оказаться в объятиях другого мужчины. Примечание. Уильям Герберт, граф Пембрук, известный как Черный Уильям, был приверженцем короля Генриха V и пользовался немалым влиянием. Однако он был пленен и казнен своим давним противником, Уориком-делателем королей, который выступил против Генриха. Конец примечания. И поэтому он в своем завещании призвал меня вступить во вдовий орден. И вот я перед тобой, моя дорогая, не очень таистовая монахиня, но чту память моей истинной любви. И вы охотно согласились на это? Спросила Кейт, думая, как, вероятно, нелегко расстаться с малейшей надеждой на любовь. Знать, что никогда уже не почувствуешь на себе руки мужчины —